«Противник развернулся. Летит на нас», – доложил Етеш. «Теперь двое против одного?» – подумала Лафиль. Работу Сабоша как капитана она оценивала как великолепную. Во время боя он припоручил пилотирование Комендеру. Это мог бы сделать каждый, но он еще и давал разнообразные и подробные указания, которые сильно облегчали Комендеру задачу, и вот на это уже способны не все. «Если бы я была капитаном...» Невольно подумала Лафиль. «Я бы не смогла вверить все ведение боя Комендеру. Да и такое внимание к деталям едва ли проявила бы». Конечно, сейчас все было по-другому. Из манеры Сабаша вести бой она многое почерпнула. Она была уверена, что если бы сейчас села в капитанское кресло, то сражалась бы намного более умело, чем прежде. Вскоре они приблизятся на дистанцию атаки из электромагнитных пушек. Все приготовления к бою были уже завершены. «Не снижать мощность двигателя», – приказал Сабаш. «Прорвемся сквозь противника и воссоединимся с главными силами. Комендер, главные силы тоже ведут огонь. Постарайтесь избежать попадания от своих, это было бы неприглядно». «Есть, но это будет трудновато», – ответил Идория. «Можете представить себе, что это настоящий бой?» – подбодрила Гуринси. «В смысле? В настоящем бою я еще больше напряжен». «Да, но ведь если мы проиграем учение, то наша репутация пострадает. А в настоящем бою можно не беспокоиться, что репутация пострадает при поражении. Мы всего лишь погибнем». «К сожалению, смерти я боюсь больше, чем порчи репутации». Сабаш следил за всем этим почему-то с улыбкой, но в конце концов сказал. «Очень интересная беседа, но вам пора возвращаться к работе». «Есть. Скорость относительно противника почти нулевая. Дистанция 0,11 световой секунды». Для стрельбы из электромагнитных пушек еще далековато. Однако Сабаш приказал открыть огонь. Видимо, он решил применить тактику заградительного огня. Расстояние до противника постепенно сокращалось. Противник тоже начал стрельбу. Лафиль вытянула соединительную цепочку, чтобы переключить пространственное восприятие на окружающее пространство. Но она была здесь всего лишь посетителем. И у выделенного ей кресла не было терминала для пространственного восприятия окрестностей корабля. Из-за этого Лафиль чувствовала себя не в своей тарелке. «Дистанция 0,5 соток световой секунды». На таком расстоянии огонь, скорее всего, должен усилиться. Но без пространственного восприятия окрестностей корабля Лафиль не понимала ситуацию в полной мере, и это ее раздражало. Она украдкой посмотрела на Сабаша. Особого напряжения на его лице видно не было. И вдруг это лицо помрачнело. «Прекратить огонь! Уклоняться!» – приказал он, но было поздно. «Этот корабль уничтожен! Этот корабль уничтожен!» Бездушный механический голос сообщил, что и Фликов, и весь его экипаж считается погибшим. «Простите, капитан!» – произнес ДК-командор Дури. «Не за что извиняться. Вы хорошо справились. В настоящем бою, пожалуйста, действуйте в таком же ключе», — ободряюще сказал Сабаш Комендеру. «Так, теперь нам нужно вернуть на борт заблудившуюся компанию. Откройте канал связи со связным судном». Связь установили тут же. «Офицер передней линии Курьёа, мы тоже присоединились к вам в смерти. Мы вас подберем». «Ясно», — ответил и Курьёа. «Одну минуту», — подал голос Джинта. «Да». Одновременно с ответом Курьёа на экране появилось лицо Джинта. «Пожалуйста, немедленно свяжитесь с командующей Атасурьёа», — настойчиво попросил он Сабаша. «Это невозможно, ваше превосходительство, граф». Сабаш нахмурился. «Наш корабль мертв, но учения еще продолжаются». «Когда они закончатся?» «Не знаю, но думаю, что долго это не продлится». «Понятно», — уступил Джинта. «Но если ситуация изменится, то, пожалуйста, как можно скорее». «Хорошо, обещаю. Но почему вы хотите связаться с ней так срочно?» «Но...» — начал было Джинта, но тут же остановился. «Нет, позже расскажу. Мне надо собраться с мыслями». «Нет проблем». Связь прервалась. Лафиль больше не могла терпеть. «Капитан Сабаш». Сабаш взглянул на нее вопросительно. «Мне хотелось бы знать, что происходит снаружи. Если этот корабль уже не участвует в учениях, мне можно занять кресло навигатора?» Сабаш улыбнулся. «Конечно, ваше высочество». Лафиль села в кресло Икурьёа. Нетерпеливо вставила функциональный кристалл в терминал, расположенный в подлокотнике. Её охватило такое желанное чувство единения с кораблем. Сейчас в бою участвовало 5 кораблей, в том числе один корабль из группы, которая была прямо перед Фликовым, и 3 корабля дальше. Те, что дальше, вероятнее всего, синий отряд под командованием Атасурьё. «Да, похоже, учение действительно скоро закончится», — согласилась Лафиль. «Тогда они подберут связное судно с Джинты и Курьё. Пока же оставалось лишь наслаждаться обычными повседневными делами».